Он висел на торце длинного, кажется, деревянного дома, над дверью без навеса и ступеней. Это была, безусловно, таверна «Проколотое колесо». Пригибаясь, Корнелий пересек дорогу и толкнул незапертую дверь. Навстречу пахнуло сухим теплом, запахом жареного теста. Обдало светом лампы и оранжевого огня. Напротив двери, у дальней стены, в каменной нише очага металось пламя. Живой огонь! Это могло быть или признаком первобытного убожества, или символом роскоши. В городских квартирах и коттеджах иметь камины с настоящим огнем разрешалось немногим. Корнелий так и не добился. Впрочем, здесь, на пищевой, едва ли спрашивали разрешения. А о роскоши ничего, кроме горящего очага, не напоминало. Разве что колесо от великолепного дракона Супер, висевшее в простенке между маленькими окнами. Колеса от новых и старых автомобилей, и даже от телег, были развешаны на серой и бугристой штукатурке. У некрашенного дощатого потолка поблескивались десяток автомобильных фар. Горел, впрочем, только одна лампа — матовый белый шар. У стен были расставлены разнокалиберные табуреты и три некрашенных стола, из тех же щелястых досок, что и потолок. Казалось бы, типичное питейное заведение для окраинных бродяг, как в фильме «Торговцы розовым дымом». И тем не менее, возникало впечатление не таверны, а скорее жилой комнаты. Корнелий ощутил это в первую секунду. Может, потому что не было традиционной стойки, а блестел стеклами простой старый шкаф с посудой. А еще, потому что у очага по-домашнему сидела на корточках и что-то жарила на железном листе крупная девушка в тугом куцом платье без рукавов. Блики дрожали на ее налитых икрах и полных руках. Девушка обернулась, мотнув короткой бронзовой косой. Она была круглолицая, некрасивая и добрая. «Входи», — сказала она. «Чего стоишь?» Тут же выкатился из-за украшенной колесами ширмы маленький, тоже круглолицый человек, с редкими черными волосами и глазами-щелками. «Заходи, пожалуйста», — он говорил тонко и, кажется, обрадованно. «Садись, сейчас кушать будешь». «Да я по делу», — начал Корнелий. Человек ухватил его за локти, и, подчиняясь мягкому напору, Корнелий оказался за столом. Девушка ловко поставила на доски стола глиняную миску с пухлыми, как мечи, оладьями. На них еще лопались пузырьки масла. Улыбнулась толстыми губами. Корнелий ощутил, как голодная судорога прошла у него от желудка к горлу. Сказал с усилием: «Да мне и платить нечем». «Зачем платить?» Хозяин таверны взмахнул ручками. «Платят, когда много еды, когда вино пьют, а если немножко, чтобы не был голодный, платить не надо. Анда, принеси молока». Толстогубая, добрая, а глаза непростые. Анда стукнула о стол глазированным кувшином. И Корнелий вдруг понял, что смотрит на нее с интересом. На ее круглые икры и локти, на плавные переливы тела под шелковистой тканью. «Что это? Он возвращается к жизни?» За все время тюремного бытия он ни разу не подумал о женщинах, был равнодушен к еде, не вспоминал веселые пирушки и утехи в компании приятелей, чаще всего у Рибалтера. И вот этот зверский голод при виде шкварчащих оладий — это Анда. А ребята? Он злым коротким глотком загнал голод в глубину и будто случайно положил на стол раскрытую ладонь со значком. «Хозяин?» Тот глянул. Глазки округлились. «Ва, ты от Петра?» Он заговорил в полголоса, но отчетливо. «Я тебя слушаю. Что надо делать?» «В туннеле под насыпью 13 ребятишек. Без Инды. Надо увезти. Туда». «Ва!» Хозяин оглянулся на Анду, почесал согнутым пальцем темя. В глазах появилась честная озабоченность. «И тебя?» «Естественно», — буркнул Корнелий излишне сердито, потому что ощутил непонятную пристыженность. «Ва, так много! Такого еще не было. 1-2 было. Надо думать. Надо спросить Алексеича». «Витька сделает», — подала голос от очага Анда. «Своей дорогой, поездом. Чего там?» «Ай, Витька! Где он, Витька? Когда еще хотел прийти? Дурная голова его носит, Алексеич нервничает». В непонятных и недовольных восклицаниях хозяина Корнелий уловил, однако, скрытое облегчение. «Будем думать. Ты сперва кушай. А нет, Сперва дети, веди сюда». «А ничего, здесь безопасно». «Ва, зачем боишься? Это не твое дело. Не обижайся, пожалуйста, веди. На улице надо осторожно, а здесь бояться не надо. Уланы к нам не ходят». Ребята ждали Корнелия молчаливо и доверчиво. Неслышно, цепочкой они пересекли улицу и скользнули в таверну. «Ва, какие маленькие, какие поцарапанные! Садитесь, не бойтесь, будем кушать!» «Да подожди, отец, со своим кушать!» — прикрикнула Анда. «Ребятишкам умыться надо, передохнуть. Я их в круглую комнату возьму, там вода, полотенце». «Ай, правильно! Какая дочка!» Хозяин глянул на Корнелия, и тот затеплел щеками, как мальчишка, ибо пойман был за явным разглядыванием Анды. «Теперь садись, можно. Анда все сделает. Кушай, потом пойдем к Алексеичу. Меня зовут Кир, а тебя?»